Глава 10. Близится утро. 1. Олег Ицкович, Барселона, 18 июня 1936 года, четверг. Вообще-то Олег предполагал остановиться в отеле, в Триумфе, например, или в Цюрихе, но командант Даркайс слушать не захотел. «Вы шутите, Себастьян?» — спросил он, улыбнувшись одними губами. Глаза испанского майора, серые, а не карие, как можно было предположить, спокойные глаза, оставались внимательными и в меру, но не оскорбительно холодными. «Вы же мой гость. Так недолго и честь потерять. А я кабальеро и где-то даже идальго. Вы меня понимаете?» Фон Шаунбург понимал, потому и поселился в квартире друзей, или, возможно, даже родственников майора, на Виа Лаэтана. Квартира просторная, обставлена старой, местами даже несколько обветшавшей мебелью такого стиля и изящества, что даже дух захватывало. О да, разумеется, ее лучшие времена пришлись на начало века. Но это сказать, в эту эпоху мебель, как и многие другие вещи, служила людям гораздо дольше, чем не в таком уж отдаленном будущем. А кроме того, арт-нуво, он и в Африке стиль. Тем более в Испании и еще того больше в Барселоне. Мелькнула мысль. А не поработал ли над этими стульями и полукреслами сам Гауди? Олег ничуть бы не удивился. Барса, она, разумеется, город пролетарский, что есть, то есть. Но, кроме того, и столица искусств. Во всяком случае, вполне могло оказаться, что где-нибудь неподалеку, к примеру, по Арамблас, прохаживается сейчас Пабло Пикассо, а в таверне на соседней улице сидит за стаканом белого вина Сальвадор Дали. Такое время. Карамба эль тьемпо аскеросо. Черт возьми, мерзкое время. Жилье его вполне устроило и расположением своим, и удивительным для 30-х годов 20-го века комфортом. Весьма приятная квартира, и никто из-за плеча в тарелку не заглядывает. Впрочем, быть абсолютно уверенным, что не заглядывает, никак нельзя. Возможно, за ним и посматривали. Военная контрразведка, например. Почему бы и нет. Но хотелось верить, что роль журналиста удается ему все еще достаточно хорошо. Фон Шаунбург, считай, уже полтора месяца болтается по Испании и накатал за это время с дюжину статей и статеек на темы искусства и литературы. Вполне достойный вклад в укрепление испано-германских отношений. И тем не менее... Хотя держал себе за язык, как и положено дисциплинированному немцу, нет-нет, да позволял себе некоторые вольности, уснащая рассказы об испанских древностях, премьерах или выставках художников, короткими, но емкими отступлениями философского или даже политического характера. Дело дошло до того, что сам Гейдрих счел нужным отдернуть своего человека в Испании. «Вы хорошо пишете, господин Шаунбург», — сказал Генос Рейнхард в телефонном разговоре, когда неделю назад Баст позвонил в Берлин из немецкого посольства в Мадриде. «Вот даже доктору Геббельсу нравится. Продолжайте в том же духе, и карьера обозревателя по искусству в Фелькишер-Беобахтер вам обеспечена». Разговор шел по общей линии, и большего шеф, естественно, сказать не мог. Но Басту и не требовалось. Он все понял правильно. «Эль Каброн». Козлом Гейдриха прозвали берлинские знакомые за высокий голос, поэтому неудивительно, что Ицкович употребил именно это слово, но, разумеется, уже в его испано-русском контексте. «Нехрен выпендриваться», — вот, собственно, что сказал ему Гейдрих, а от себя, положив трубку, Олег добавил: «Кто бы сомневался, что великим журналистом у нас будет только Степа». С утра уже было жарко. Ночной дождь ничуть не помог. Опять придется ходить весь день с мокрой спиной, и пиджак снять нельзя. Не принято, невозможно. Не камильфо. Шайза. Но делать нечего. Он умылся, побрился и даже выкурил сигарету, стоя в створе открытого по случаю жары окна. Окна здесь были высокие, от пола до потолка. Скорее не окна, а узкие балконные двери. Вот только двери эти никуда не ведут. Сразу за ними кованая решетка, высокому мужчине чуть выше колен, а за ней четыре высоких этажа вниз к брусчатке мостовой, по которой разъезжают обычные в этом времени и месте разнообразные конные экипажи и нечастые еще авто. «Над Испанией небо синее». «Над Канадой небо синее» — песня Александра Городницкого, 1963. Пропел Шаунбург мысленно и удивился. Что-то в этой строчке его задело, но он даже не понял, что. Парафраз какой-то известной Ицковичу песни или тот факт, что так вроде бы начнется июльский мятеж. «Над всей Испанией безоблачное небо. Так что ли?» Ничего путного из размышлений не вышло. Докурив сигарету, Баст набросил пиджак, поправил перед зеркалом узел галстука и, водрузив на голову подходящую случаю светлую шляпу, вышел из дома. Торопиться-то некуда. Медленным прогулочным шагом он направился вниз по улице, имея целью недалекую набережную Колонн и расположенный на Оной дворец почты и телеграфа. Однако где-то в середине этого недлинного отрезка улицы в ноздри ударил вдруг крепкий запах свежесваренного кофе, и Баст, не задумываясь, свернул к гостеприимно распахнутым дверям кофейни. Впрочем, в душную полумглу помещения он не полез, а расположился за плетеным столиком на улице. Здесь даже желтый тент имелся, защищающий немногих посетителей от вырвавшегося в синеву небо летнего солнца. Подошел хозяин, степенный, без тени подобострастия, но при этом неприятно чернявый и смуглый. Принял заказ. Кофе и рюмка андалузского бренди «Де Херес». И также, не торопясь, отправился его исполнять. «Естественно», — не без легкого раздражения подумал Шаунбург. «Они никогда никуда не торопятся, страна вечного завтра». Они в самом деле были раздражающе медлительны. И это ведь еще утро, а не сиеста, не приведи Господи. Но в конце концов, кофе и бренди оказались перед Бастом, и раздражение сразу же ушло. Бренди был превосходным, да и кофе тоже. Выяснилось, что варят этот благородный напиток теперь в Барселоне ничуть не хуже, чем будут когда-то потом, когда по делам или просто так будет заезжать сюда израильтянин Олег Ицкович. Впрочем, вкус кофе оказался хоть и хорош, но иной. Собственно, с большинством продуктов происходила такая же история. Только алкоголь и сыр, да и то не всякий, не обманывали вкусовой памяти. Вертелся на языке практически в прямом смысле вопрос, где она прячется, эта память, и кому принадлежит. И в самом деле, не зря же говорится, что привычка – вторая натура. Наверное, не зря, потому что и в одном, и в другом смысле истина эта открывалась Олегу в самых неожиданных ощущениях. С одной стороны, 6 месяцев в этом времени бесследно для него не прошли. Острота восприятия притупилась, да и чужая память никуда, собственно, не делась, и в большинстве случаев пилось и елось ему, спалось и дышалось, вполне нормально. Костюмчик нигде не жал. И тем не менее, случались моменты, как, например, вчера ближе к вечеру, когда ностальгия так сжала сердце, что показалось все. Еще движение и разрыв главного органа кровообращения ему обеспечен. Инфаркт миокарда, так сказать, который здесь и сейчас не то чтобы уж вовсе не лечился, но процент смертности, должно быть, зашкаливал. Так что... А всего-то делов, что выпил стакан апельсинового сока без консервантов и прочей химии. Однако результат оказался совершенно несоразмерен событию. Сердобольная жена хозяина таверны, увидев, как сбледнул с лица господин немец, даже испугалась. Раскудахталась, засуетилась, активно интересуясь, что случилось и не послать ли за доктором Альварезом. А сеньору немцу было очень плохо, но, слава богу, не настолько, чтобы признаться, что понимает по-испански. Да и то сказать, что значит «понимает». Кастильский – язык начала века, да еще и щедро перемешанный с каталонским, та еще мова, но после латиноамериканских извращений Ицкович быстро учился. Но вот Шаунбург по умолчанию испанского не знал. Он знал латынь и французский, до 30 фраз, почерпнутых из немецко-испанского разговорника. Этого вполне хватало и для удовлетворения простых житейских надобностей, и для общения с представителями образованного меньшинства. Но вот чтобы понять эту милую женщину, это вряд ли. Баста не понял. Обошлось. А сегодня с утра все было совсем по-другому. Ночью приснилась ему Вильда. Почему она, а не Таня, скажем, или Кайзерина, или даже имея в виду вчерашнее, не его оставленное в будущем Грейс? Поди узнай, работа мозга тайна великая есть. Так что приснилась Вильда и не абы как, а в образе Фреи, рыжеволосой богини любви и войны. И пела она во сне, вот ведь бред, сопрано, как ей положено, коли уж речь о золоте Рейна великого Рихарда Вагнера. Прямо вагнеровский фестиваль в Байрейте какой-то, никак не меньше. Но дело не в этом. Да, Вильда чудесно пела и выглядела хорошо, до невозможности. Но завершился-то сон взглядом, особым, с очень редким выражением глаз, которое ни с каким другим не спутаешь, и, как положено во сне, взгляд был, а женщины, то есть Кайзерины Кински, не было. Чеширский кот и его улыбка, кузина Кисси и ее взгляд. Как-то так. Но вот что любопытно. Увидел эти глаза и проснулся. Бастом. Случалось с ним теперь и такое. И означал сей психофизический изыск, что сегодня он более Себастьян фон Шаунбург, чем Олег Ицкович. Потому и раздражали его с самого утра крикливые цыганистого вида южане, в крови которых слишком много еврейского и мавританского, и грязь на улицах и ленивая неторопливость средиземноморских жителей, кто бы это ни был, греки, итальянцы или, скажем, испанцы. Почти унтерменши, хотя и понятно, что все это всего лишь константы восприятия. Ицкович видел в Каталонии как раз блондинов, вернее, блондинок, а Шаунбург – брюнетов. Все в мире относительно, так сказать, а уж в его собственной голове и того сложнее. И вот Баст выпил свой замечательный кофе и даже подумал отстраненно, что и раньше, в 90-е и 2000-е, пил в Барселоне вкусный, хотя и другой напиток. Но сегодня, сейчас, этот кофе ему нравился больше. Он бы и паэлью теперь с легкостью съел, хотя от одного рыбного запаха Олега воротило, но то Ицковича, а он был сейчас кто-то другой. Баст бросил на стол деньги и совсем не по-немецки, не дожидаясь сдачи, пошел дальше. Вниз по улице, навстречу морскому бризу, мимо рекламы, написанной красками, и зачастую весьма недурными художниками, мимо кинотеатра, подумав походя, что Таня на афише похожа на испанку. И если других дел вдруг не обнаружится, пожалуй, ближе к вечеру можно сходить в очередной раз на танго в Париже. Посидеть в жаркой тьме зрительного зала и послушать голос Жаннет, и посмотреть, как она танцует с Марисом Шевалье, а там ведь правда, только со спины и без слов, в роли топёра появлялся и еще один знакомый. Да. За мыслями Баст даже не заметил, как дошел до здания «Correos и Telegrafos» — почты и телеграфа. Поднялся по ступеням. Здание в самом деле производило впечатление дворца или храма. Оглянулся через плечо на море и порт и вошел в операционный зал. Здесь его ожидала телеграмма до востребования с подписью «Твоя Клер» и письмо, пришедшее еще позавчера из Бургаса. В телеграмме, буквально из нескольких слов, Виктор сообщал, что все нормально, и последняя порция информации ушла на ту сторону с курьером, доставившим на эту сторону блок весьма любопытных вещей, часть из которых может быть весьма интересна Гейдриху, а над остальным надо бы подумать и лучше сообща. Однако, пока суд да дело, шифровка со всеми подробностями пошла к нему, Басту, почтой, как обычное письмо от очередной любовницы. А вот письмо из Болгарии в Барселону, куда Шаунбург тогда еще только собирался, отправлено было с опережением. Кайзерина и Вильда оставили к тому времени Бургас и вообще болгарское царство, направляясь в Испанское королевство морем на пароходе. Прочитав послание от любимых женщин, Баст с легким сердцем доверил почте две готовые статьи для берлинских газет. Одну о Каталонии и царящем в ней политическом напряжении, выражающемся в частности в волне новых убийств священнослужителей, не пощадившей даже монахинь-бенедиктинок. И вторую о местных белых винах, где фон Шаунбург от чистого сердца пропел свою песнь песней. Между тем, настоящей статьей была только первая. Что же касается второй, то эту будут расшифровывать в гестапо, а напечатают ли ее когда-нибудь и кто, уже совершенно другой вопрос. Итак, письма ушли, и Баст совсем было задумался, а не пойти ли ему в штаб флота. Тут всего-то от почты 10 минут ходьбы, рядом с управлением порта. И не поискать ли там капитана Эскивеля, но его прервали на самом интересном месте. «Себастьян, дружище!» «О, Господи, но никуда не денешься». К нему, радостно улыбаясь, шел Фриц Готшит. Фриц, как и Баст, последний месяц слонялся по Испании и Марокко, и при этом вел себя настолько подозрительно, что Шаунбург даже запросил Берлин на предмет «кто есть кто». Однако выяснилось, что Готшит просто болван, но болван полезный, так как оттягивает на себя внимание чужих контрразведчиков, позволяя Себастьяну наслаждаться относительным покоем. «Боже, как я рад вас видеть!» Обменявшись рукопожатиями, они закурили и вышли на улицу. «Когда вы приехали, Себастьян? Где вы были? Куда вы пропали тогда, в Малаге? Пойдете в клуб?» Вопросов было слишком много, но в том-то и заключалась прелесть этого человека. Можно выбирать самому, на какой из них отвечать. «Какой клуб вы имеете в виду, Фриц?» «У нас тут неподалеку есть импровизированный журналистский клуб в кафе «Флора». «У нас? Надо же». «Флора? Пойдемте». «Почему бы и нет?» — согласился Баст, и они отправились в кафе. А первым человеком, которого Баст увидел, войдя в затянутый табачным дымом зал журналистского клуба, оказался никто иной, как помянутый уже сегодня утром Майкл Гринвуд, четвертый баронет Лонгфилд. Случай? Возможно. Но уж больно странный случай. «Вы не знакомы, господа?» «Мне кажется, мы встречались». «В Антверпене», — предположил Баст. «Нет», — покачал головой Майкл. «Нет, по-моему, в Амстердаме». «Точно», — облегченно улыбнулся Баст. «Но вы должны меня извинить, я совершенно не помню, как вас зовут». «Взаимно», — улыбнулся в ответ Гринвуд, и они, наконец, познакомились. Два. Степан Матвеев. Барселона. 26 июня 1936 года. Пятница. Опять было жарко. Или лучше сказать, снова. С русским языком происходили совершенно удивительные вещи. Вчера, например, гулял он по бульвару Рамблас, один, без цели. Просто вышел ближе к вечеру из отеля с надеждой поймать прохладный морской бриз. И не ошибся. Ветерок то слабый, едва заметный, то резкий, порывистый, замечательно освежал лицо. И пах дивно. Морем. Даже курить не хотелось, чтобы не перебивать табачным дымом неповторимый аромат южных морей. Так и гулял со шляпой в одной руке и незажженной сигарой в другой. Как ни странно, встретил пару знакомых, вот уже и знакомыми обзавелся, и вдруг услышал за спиной разговор двух женщин. Степану показалось, что обе они молоды и красивы. Жгучие брюнетки, как Кармен в виденном им в другой жизни испанском фильме-балете. И он стал придумывать им облик, одежду и тему разговора. Развлекался без какой-либо специальной цели. Просто чтобы время убить никак не более. Ни романа, ни интрижки заводить Степан не собирался, все еще находясь в состоянии острой влюбленности в Фиону. Но игра ума — это всего лишь игра, не правда ли? И прошло не менее 5 минут, прежде чем он осознал, что говорят женщины по-русски и обсуждают декоративное искусство совершенно неизвестных Матвееву художников Монтанера и Кадафалка. Вот что творилось с его русским языком. Безумие какое-то, одним словом. Но, тем не менее, факт. Степан вздохнул, изобразив образцово-показательный тяжелый вздох, и начал одеваться. Делать нечего. Испания не Африка, и появляться на публике в колониальных шортах и пробковом шлеме не стоило. Не поймут-с. Светлые чесучевые брюки, белая рубашка. И поскольку еще не вечер и не на деловую встречу идет, можно обойтись без галстука, пиджака и, пропадя она пропадом, шляпы. И все равно не то, не так, и вообще неудобно. «Боже», — подумал Степан, покидая гостиничный номер, «как я буду пахнуть уже через полчаса». Но, увы, здесь и сейчас с дезодорантами дела обстояли не лучшим образом, и еще долго будут так обстоять. Придумать бы что-нибудь эдакое да внедрить, изрядно можно обогатиться. Однако не судьба. Как и из чего делают дезодоранты, не знал никто из их маленькой компании, даже великий химик Витька Федорчук. Девки вон носятся с идеей прокладок и тампонов, но это ведь тоже отнюдь не детская технология. И зря, кстати, носятся. Тампоны Тампакс появились на рынке в США как раз в 1936 году. Гигроскопические материалы на дороге не валяются, а если где-нибудь и существуют в природе, то и стоят соответственно. Поэтому и приходилось пока обходиться тем, что все-таки есть, жутко неудобным ароматизированным тальком, но и одеколоном злоупотребить пока еще в порядке вещей. На улице оказалось чуть лучше, чем в номере, хотя ни бриза, ни электрического вентилятора в наличии не имелось. Но на широкой, по-ленинградски просторной Виа Розелло дышалось и потелось скорее нормально, чем экстремально, и не надо ограничивать себя в выборе напитков. Степан прошел немного по проспекту и, подобрав заведение по вкусу, присел за выставленный на тротуар столик. Стакан холодного кава Brut Nature — вот что нужно человеку, чтобы спокойно встретить очередной день. Местные шампанские, ну да, игристые вина, ничем кроме цены, разумеется, от французских не отличались. Даже напротив, это вот охлажденное на льду сухое вино из Приората, что неподалеку от Тарагоны, оказалось на вкус, во всяком случае на вкус Матвеева, даже лучше какого-нибудь Дом Периньон. Степан сделал пару глотков, чувствуя, как освежает вино, вобравшее в себя знобкую прохладу горных ущелий и ледяное веселье срывающихся со скал струй, жар полуденного солнца южных склонов, ну и легкий привкус белого винограда на самой границе чувственного восприятия и, как говорят специалисты, минеральную ноту, добавляющую вкусу, недостающей другим напиткам остроты. Классное бухло, короче. К сожалению, не надев пиджак, он лишил себя удовольствия подымить под шампанское кубинской сигарой, но сигарету все таки закурил и, затягиваясь, увидел на противоположной стороне проспекта рекламу «Танго в Париже». Ну и что, казалось бы, эко не видаль, реклама фильма, успевшего за считанные дни стать хитом сезона. И плакаты висели везде, где можно, и песенки Виктории Фар крутили чуть ли не в каждом кабаке. и цвет волос «Ля Рубия Виктория» начал стремительно завоевывать умы женщин и сердца мужчин, а юные девушки перестали выщипывать брови под Марлен Дитрих. Но у Степана, который по случаю знал актрису значительно лучше, да, ну так вышло. Реакция на улыбающуюся Татьяну оказалась, как изволит выражаться доктор Ицкович, парадоксальной. Никакой радости или удивления, но только внезапный приступ острой тоски с примесью не вполне понятного раздражения. Степан сделал еще глоток вина и почти через силу заставил себя отвести взгляд от улыбающейся Татьяны Виктории, танцующей танго с нестареющим Марисом Шевалье. Вообще-то, по последним данным, голливудский француз слишком много времени проводил в непосредственной близости от дивы Виктории, но, с другой стороны, Матвееву от этого было не легче. Да и дяденька Шевалье не мальчик уже. Папику под 50 должно быть, а туда же. «Под 50», — кисло усмехнулся в душе Матвеев. «А мне тогда сколько? И кто тогда я?» Вопрос не праздный, и по-другому, правда, поводу подобный вопрос прозвучал совсем недавно, всего неделю назад. Сидели с Олегом в кабаке на набережной в Барселонете, смотрели на спокойное море и корабли, слушали крики чаек. Кофе, хорошая сигара, у каждого своя, в смысле своего сорта. Бренди, интеллигентно, без излишеств и извращений. И неспешный разговор о том о сём, хотя если приглушить голос, то можно вообще обо всем. Все равно никто не услышит и по губам не прочтет. Ну разве что через перископ подводные лодки, но это уже из Флемингов, и к ним двоим никакого отношения не имеет. «И попрошу без антисемитских намеков», — немедленно поднял темную бровь фон Шаунбург на какую-то, совершенно следует отметить, невинную шутку Матвеева. «Антисемит, господин Гринвуд, у нас один, и он я. По служебной необходимости, так сказать, по происхождению и душевной склонности». «Кто? Ты антисемит?» — почти искренне удивился Степан. «Я», — чуть ли не с гордостью подтвердил Олег. «А я тогда кто?» ответил Матвеев словами из старого анекдота про новых русских. «Вас, англичан, никогда толком не поймешь. Туман, смог». Вот так вот, и что он хотел этим сказать? На какую заднюю мысль намекал? И кто он, Майкл Гринвуд или Степан Матвеев, на самом деле здесь и сейчас? Хороший вопрос, иметь бы к нему и ответ. Разговор между тем продолжался и нечувствительно перешел на танго в Париже. Да и странно было бы, если бы не перешел. «Ну что скажешь, баронет?» Говорили по-французски просто потому, что так было удобнее. Не надо перестраиваться каждую минуту, и фильтровать базар тоже не нужно. На каком бы еще языке и говорить между собой двум образованным русским людям, немцу и англичанину? «Ну что скажешь, баронет?» «А можно я промолчу?» Обсуждать фильмы Татьяну Матвеев решительно не желал, тем более с Олегом. Тогда, той ночью в Арденнах, он ведь про нее ничего не знал. Это потом уже выяснилось, что Татьяна и Олег знакомы, и как бы даже более чем знакомы. «А можно я промолчу?» Голос не дрогнул, и рука, подхватывающая чашечку с кофе, тоже. «А что так?» — поднял бровь Олег, совершенно не похожий на себя самого, какого знал и с каким дружил Степан. «Я тебя вроде бы ни в чем не обвинял». «Ты не обвинял», — согласился Матвеев и демонстративно сделал глоток кофе. «Ага», — глубокомысленно произнес Ицкович и выпустил клуб ароматного дыма. «И что это значит, господин Риттер?» закипая, улыбнулся Степан. «Вы что же, во мне ни совести, ни дружеских чувств не числите?» «О, Господи!» — воскликнул Олег. Казалось, он совершенно сбит с толку столь ярко выраженными чувствами старого друга, которого знал не хуже, чем тот его. «Мне тебя теперь утешать надо?» «Меня не надо». «Так и меня не надо». Улыбнулся Шаунбург очень знакомый, вернее, ставший уже знакомой за прошедшие полгода улыбкой. «А потому возвращаюсь к первому вопросу, что скажешь?» «Скажу, что у тебя оказалось совершенно невероятное чутье», — сдался наконец Степан. «А она талант». «Да», — кивнул Олег Баст. «Она талант, и это замечательно, поскольку совершенно меняет расклад в нашей игре, сам знаешь с кем». «Ну да», — согласился Матвеев, — который и сам уже об этом думал. Им теперь придется быть крайне осторожными с мадмуазель Буссе. Это с одной стороны. С другой, она уже имеет или будет вскоре иметь в их глазах свою собственную, никак с тобой не связанную ценность. Ведь знаменитость способна приблизиться к таким людям. «Ольга Чехова», — кивнул Ицкович. «И, к слову, мне тут одна птичка напела. Знаешь, кто к нашей певуне проявил совершенно определенный интерес?» «Марис Шевалье». «Пустое». С улыбкой отмахнулся Олег. Пикассо уже написал ее портрет и заваливает цветами. А она... Впрочем, разве это наше дело? Показалось Степану, или на самом деле в голубых глазах фашиста проступила вполне еврейская грусть. Возможно, что и не показалось. Но вот его действительно вдруг снова накрыло волной раздражения. На себя, на нее, на Олега. Однако раздражение раздражением, главное было в другом, в том, о чем Матвеев никому даже намекнуть не мог. «Три человека не в силах повернуть колесо истории вспять», сказал он тогда на памятной встрече в Амстердаме Олегу. «Ты ведь это собрался сделать, не так ли? Так вот мы его даже притормозить вряд ли сможем, не то что остановить». Так он тогда сказал, потому что так и думал. Однако теперь, и полугода не прошло, все представлялось совсем по-другому. Вот, казалось бы, случайное действие, убийство Генлейна, а какие, черт возьми, последствия. Ведь Олег клянется и божится, что никаких многоходовок у него тогда в голове и в помине не было. Генлейн всплыл в памяти почти случайно, при том, что Ицкович толком не знал даже, кто он такой, этот чешский учитель физкультуры, и на кого на самом деле ставит в своей борьбе за равноправие немцев. Советская школа, как известно, самая лучшая в мире, и там им всем рассказали, что Генлейн фашист. Оставил этот фашист, как оказалось, отнюдь не на Гитлера. Он был, разумеется, немецкий националист, но нацист в духе германской НСДАП и ориентировался скорее на Австрию и, как ни странно, на Англию, с разведкой которой был связан. Но все это знал Степан, и знал не тогда, а теперь. А вот тогда, когда полупьяный от эффекта попаданчества Ицкович ехал в Прагу, единственное, что было известно наверняка, так это то, что у лидера партии судетских немцев в 1936 году нет еще, просто не может быть, серьезной охраны. Это там малость и решило дело, и гляди-ка, куда она их теперь привела. Во-первых, судетский кризис случился на 2 года раньше намеченного и в совсем иной политической обстановке, осложненной к тому же еще одним политическим убийством, на этот раз маршала Тухачевского в Париже. И Мюнхена нет, и пока не предвидится, и Франция настроена весьма воинственно, если не сказать агрессивно и явно антинемецки. И не только Франция. Теперь после крови, и надо сказать большой крови, пролитой в Судетах, сдаваться на милость победителя, будь им окажутся немцы, чехам никак не с руки. И кажется, в Праге кое-кто это уже твердо осознал, и выводы однозначные из этого осознания сделал. Бенеш, демократ хренов, договорился с националистом Гейдой, возвратив того уже в апреле на действительную службу, и что характерно, в той же должности, с какой генерала убрали 10 лет назад, обвинив, вот юмор-то где, в шпионаже в пользу СССР. И вот теперь уже заместитель начальника чешского генерального штаба, генерал Гейда, пробивает в парламенте новый план вооружений и откровенно готовит страну к войне на 2 фронта – против Австрии и Германии, имея при этом за спиной опасную до крайности и ничего не забывшую Польшу. Имеется в виду Тишинский вооруженный конфликт между Польшей и Чехословакией 1919-1920. Причина – спор за обладание областью Тишинской Силезии. Но и в самой Германии не все так гладко, как случилось в известной истории. О том, что немецкий генералитет был на самом деле отнюдь не в восторге от резких телодвижений фюрера, им, то есть Степану и остальным, Ольга рассказала еще в Арденнах. Однако в реальной истории армия быстренько заткнулась, стоило Адольфу переиграть Антанту в вопросе ремилитаризации Рейнской области. И сейчас, когда Гитлер получил такой афронт, положение в Германии безоблачным уже отнюдь не выглядело. И в Судетах пощечина, и в Рейнской области удар под дых. Впрочем, обольщаться не стоило. Оппозиция в Германии еще по-настоящему не созрела, да и не успеет созреть, если ей, разумеется, не помочь. Уже в начале мая появились первые признаки того, что Англия продавит все-таки возвращение Рейнской области Германии. Не совсем так, как хотел Гитлер, но в качестве компенсации за умиротворение Судет. Так что свой политический козырь Гитлер все-таки получит. И с этим, к сожалению, ничего уже не поделаешь. И все-таки. 2, казалось бы, случайных теракта, а на выходе совсем другая история, а на носу еще и Испания, и другие задумки в запасе имеются. Так что выходит все не зря. Не зря. Окончательно решил Степан, подавив поднявшуюся было тоску и уже спокойно, без раздражения и чувства вины, взглянул на рекламный плакат «Танго в Париже». Татьяна была хороша на нем. Не лучше Фиона, разумеется, но тоже красавица и... «Все будет хорошо», — твердо сказал себе Матвеев, прикуривая очередную сигарету и подзывая официанта, чтобы заказать еще вина. «А если и плохо, то хотя бы не зря». 3. Виктор Федорчук, Париж, 30 июня 1936 года, среда. Вероятно, ему следовало бы подумать о найме какого-нибудь приличного жилья. О нет, ничего роскошного, но все-таки свое, пусть и весьма условно свое. Гостиница никогда не станет местом, которое можно назвать домом, даже если это очень хорошая гостиница. Виктор поправил перед зеркалом шейный платок, сдвинул чуть вниз, на нос, очки с круглыми стеклами, так, чтобы можно было при желании посмотреть поверх дужек. Усмехнулся в стиле Джонни Деппа, глянул на часы, без 10:09, и вышел из номера. После вчерашнего можно было бы и не вставать в такую рань, но привычка — вторая натура. А вчерашнее теперь уже не что-то из ряда вон выходящее, но образ жизни. И раз уж проснулся, то следует подумать о еде. А это, увы, не что-то такое, что, не имея собственной кухни, получить можно только в каком-нибудь кафе или бистро. В гостиничном ресторане ему не нравилось не только меню. Слишком большое помещение, слишком много народу, а Виктору за завтраком хотелось побыть одному. И пусть для человека, не первый месяц проживающего в гостинице, одиночество принципиально недостижимо, но стремиться-то к идеалу никто запретить не может. А тихое, уютное кафе всего в 5 минутах неторопливой ходьбы. Хозяин Виктора уже знал, а потому, не задавая лишних вопросов, положил на столик утреннюю «Ле Фигаро» и поставил стакан минеральной воды «Перье». Ну а кофе с коньяком, единственная еда, на которую Виктор был способен по утрам, должны были появиться чуть позже. Но Федорчук никуда и не спешил. Он выложил на столешницу сигареты и спички, закурил и раскрыл газету. Визит премьер-министра Бенеша в Москву. Однако, трудно сказать, было ли интересно читать газеты в настоящем 1936 году, но сейчас что ни день пресса приносила такие новости, что оставалось только руками развести. И что же, милостивый государь, должно означать данное сообщение? Ездил ли Бенеш в Москву в конце июня 36-го? Этого, скорее всего, не смогла бы сказать даже знающая, казалось, все баронесса Эльбедиль Николова. Однако, если брать события в целокупности, чехи не уставали удивлять ошеломленную Европу своими крайне резкими движениями. Впрочем, кое-кто им в этом самозабвенно помогал, так что скучать не приходилось. Не успела еще угаснуть пальба в Судетах, и Лига Наций не без вмешательства одного из ее создателей, имеется в виду Эдвард Бенеш, только-только начала неторопливый разворот лицом к немецкой проблеме, а в Праге при молчаливом одобрении Коминтерна уже состоялся противоестественный союз коммунистов, национально-социалистической партии Града, администрация президента Чехословацкой республики, и крайне правых. Похоже, Бенеш и некоторые другие чешские политики успели осознать, чем чреваты для них последние события в Судетах. Но с другой стороны, не в вакууме же они жили. Отнюдь нет. Германия заключила союз с Австрией, и сближение этих двух стран, населенных в сущности одним и тем же народом, немцами, начинало пугать не одних лишь чехов. Но ведь в Берлине и Вене не молчали, а говорили, и говорили нервно и громко, почти кричали. Гитлер так и вовсе впал в истерику во время последней речи в Нюрнберге. А у чехов, если кто забыл, ни с одними немцами не срослось. Польша с Венгрией только и делали, что внимательно следили за событиями, то есть попросту ждали подходящего момента, чтобы вцепиться чехам в глотку, и никакая малая антанта ничем помочь здесь не могла. У Румынии и Югославии хватало своих проблем, так что чехам ориентироваться приходилось на собственные, не такие уж и значительные, если честно, ресурсы, да на сильных мира сего, на Францию, роман с которой пока еще не совсем выдохся, и на Советский Союз, неожиданно оказавшийся не просто дружелюбным нейтралом, а, пожалуй, даже надежным союзником. Англия имела в этой игре собственные интересы, и Чехословакии определенно не сочувствовала. Вернее, она сочувствовала и тем, и другим, а главное, думала о себе и своих вечных интересах. Из остальных игроков следовало, вероятно, принять во внимание позицию Италии, но итальянцы стремительно эволюционировали от объективного нейтралитета к душевному согласию с явно набиравшей силу Германией. Визит премьер-министра Бенеша в Москву. И что последует за этим? «Ваш кофе, месье». Хозяин поставил перед ним чашку с горячим и одуряюще ароматным напитком и улыбнулся, пододвигая рюмку с коньяком. «И ваш коньяк». «Благодарю вас, Гастон, вы неподражаемы», — ответил любезностью на любезность Виктор, и в этот момент его неожиданно позвали с бульвара. «Дмитрий?» — окликнули с очень характерной интонацией. Неуверенность, растерянность, сдерживаемая радость. «Дмитрий Юрьевич?» Но, слава богу, Дмитрий Ващинин так и не смог стать его вторым «я», и к имени Дмитрий Виктор привыкнуть не успел, Так что сначала даже и не понял, что обращаются к нему. А когда понял, когда оценил и смысл слов, и интонацию говорившего, и то, что произнесено его прежнее имя было по-русски, то был уже готов и, более того, четко представлял себе, что и как следует делать. Он никак не отреагировал на оклик. Еще раз улыбнулся хозяину кафе и, подняв к носу рюмку, с вожделением принюхался к коньяку. «Дмитрий Юрьевич!» Голос показался Федорчуку знакомым, но оборачиваться нельзя. Он и не обернулся. Пригубил коньяк и вернулся было к газете. «Бесчинство анархистствующих элементов в Испании». Но человек был упорен. Из тех, по-видимому, кого смысле не сбить. «Прошу прощения, месье», — сказал по-французски невысокий крепкий мужчина, подходя к его столику. «Да». Виктор посмотрел на подошедшего поверх очков совершенно равнодушным взглядом и верно преуспел, потому что мужчина уже не просто смутился, а форменным образом опешил, окончательно осознав, что обознался. Но если уж судьба допустила, чтобы этим утром Федорчука узнал кто-то из старых парижских знакомых, то она же побеспокоилась и помочь своему протеже, а Виктор искренне ощущал себя в последнее время ее любимцем, выйти из положения самым наилучшим образом. «Месье Поль!» — завопили хором две смазливые девицы, с которыми Виктор провел как-то на днях приятный во всех отношениях вечер. «Месье Поль!» Девицы вели себя так, словно собирались отдаться Федорчуку прямо здесь, прямо сейчас, в маленьком уютном кафе, на шатком, никак не приспособленном для таких экзорсисов столе. Надо было видеть несчастного Корсакова, весьма далекого от круга людей, способных на такое раскрепощенное поведение. Впрочем, и покойного Дмитрия Ващенина он среди таких не числил. «Прошу прощения, месье», — сказал Корсаков, разводя руками. «Я обознался, прошу». И в это мгновение на сцене появилась еще одна судьба. «Раймон», — произнес знакомый уже очень многим голос. «Будь любезен, отошли своих лярв. Я хотела бы обсудить с тобой план гастролей в Италии». Корсаков мог быть кем угодно, но не узнать женщину, глядящую с множества развешанных по Парижу афиш, он не мог. Не настолько уж он был далек от жизни. Ни монах, ни анахорет, словом, просто интеллигентный, хорошо воспитанный человек, которому на сей раз не повезло. 4. Степан Матвеев, Барселона, 9 июля 1936 года, пятница. Его разбудил шум выстрелов. За окном, казалось, на этой самой улице, где стоит отель, раздавалась заполошная пальба. И стреляли, как сейчас же понял Степан, отнюдь не из пистолетов и револьверов. Что за черт? Если он не ошибался, с чего бы ему, спрашивается, ошибаться? Сегодня с утра было 9 июля, пятница и... Да, все верно. Перед тем, как проснуться, он слышал сквозь сон колокольный звон, но мятеж-то случится только 17-го. Или 18-го. На всякий случай Матвеев скатился с кровати вниз и, опрокинув на пол стул со своей одеждой, начал одеваться. Надо сказать, натягивать брюки, лежа на спине, та еще работа, но надевание рубашки и повязывание галстука относится, наверное, уже к элементам высшей акробатики. А между тем по городу стали лупить из пушек. Во всяком случае, на слух Степан этот грохот определил именно так, но он мог и ошибиться. В конце концов, ни Матвеев, ни Гринвуд в армии никогда не служили, а военный опыт баронета был столь краток и специфичен, что не мудрено и обознаться. Приведя себя в некое подобие божеского вида, Степан выполз из номера в коридор, где ошивалось уже несколько постояльцев обоего пола и разной степени вменяемости. Женщин в дезобелье, впрочем, не наблюдалось. А жаль, в соседнем номере обитала весьма интересная особа, и если ухаживать за ней Матвеев не собирался, то в удовольствии посмотреть под шумок, как она выглядит без лишних тряпочек, ни в коем случае себе не отказал бы. Однако не судьба. Барышня тоже была в коридоре, но то ли одевалась она быстрее Матвеева, то ли спала не раздеваясь, но сейчас одета со всей тщательностью, какую можно и должно требовать от благовоспитанной испанки. «Доброе утро», — сказал Степан по-французски и на всякий случай убрался в простенок между двумя дверями. «Кто-нибудь в курсе, что здесь происходит?» Но, разумеется, никто этого не знал. «Чёрт». Матвеев двинулся короткими перебежками к лестнице, стараясь при этом как можно меньше времени находиться в створе дверей комнат, выходящих окнами на проспект. Поймать шальную пулю ему совсем не улыбалось, а стрельба на улице никак не прекращалась. Добравшись до лестницы, он осторожно спустился на первый этаж, но выходить в фойе не стал. Большие окна делали это место небезопасным, а рисковать без надобности Матвеев полагал совершенно излишним, особенно сегодня. В особенности теперь. И только подумав так, Степан сообразил вдруг, какое у него, несмотря ни на что, хорошее настроение. Он с ним, с этим настроением проснулся, И испортить его не могли и не смогли ни вспыхивающая тут и там спорадическая стрельба, ни второй уже за последние несколько минут тяжкий разрыв где-то поблизости. Судя по звуковым эффектам, стреляли со стороны моря, то есть, скорее всего, с миноносца, горделиво дефилировавшего вчера вечером вдоль побережья. Но даже это странное событие никакого очевидного эффекта на Матвеева, как выяснилось, не произвело. Открытие это, почти откровение, оказалось столь неожиданным, что Степан даже остановился сразу и присел на ступеньки лестницы, временно задержав так и не начавшуюся еще по-настоящему рекогносцировку. «Вот, значит, как», — улыбнулся он, доставая из кармана брюк пачку сигарет. «Ну, кто бы возражал, лично я нет». Вроде бы по окнам никто не стрелял, и, пожав плечами, Матвеев встал и завершил спуск по лестнице. «Любезный», — позвал он портье, прятавшегося за стойкой, — «нет ли у вас чего-нибудь выпить?» «Бренди?» — оторопело взглянул на него испанец. «Чудесно!» — улыбнулся в ответ Степан. «А кто это стреляет?» 5. Москва, Кремль, 16 июля 1936 года, пятница. Протокол номер. Заседание Политбюро ЦК ВКПБ от 16 июля 1936 года. Присутствовали члены ПБ ЦК ВКПБ. Товарищи Ворошилов, Каганович, Микоян, Молотов, Орджоникидзе, Сталин, Чубарь. Кандидат в члены ПБ, товарищ Эйхи. Члены ЦК ВКПБ, Блюхер, Литвинов, Межлаук, Примаков, Якир. Кандидаты в члены ЦК ВКПБ, Будённый, Гринько, Егоров, Убаревич. Нарком НКВД, товарищ Вышинский. Заместитель начальника разведывательного управления РККА, товарищ Берзин. Доклад наркома иностранных дел товарища Литвинова и наркома внутренних дел товарища Вышинского о военно-политическом положении в Испанской Республике и о позиции ведущих европейских держав Англия, Франция, Германия, Италия по испанскому вопросу. Дополнительные разъяснения даны заместителем начальника разведывательного управления РККА товарищем Берзиным, начальником генерального штаба РККА товарищем Егоровым, наркомом обороны товарищем Ворошиловым и начальником морских сил РККА товарищем Орловым. Заслушав товарищей Литвинова, Вышинского, Берзина, Егорова, Ворошилова, Орлова о положении в Испанской Республике, СНК, СССР и ЦК ВКПБ постановляют: первое. Ответить на обращение испанского правительства об оказании ему военной и экономической помощи положительно. В связи с этим поручить Наркомату обороны, товарищи Ворошилов, Блюхер, в трехдневный срок представить на рассмотрение Политбюро соображения по формированию для отправки в Испанию экспедиционного корпуса в составе стрелковых 2-3 дивизии, бронетанковых 2 танковые и 1 пулеметно-артиллерийская бригады, артиллерийских корпусная артиллерия, авиационных 2 бригады частей, а также частей тыла и транспорта для оказания интернациональной помощи дружественному правительству Испанской Республики. Второе. Назначить командующим специальным экспедиционным корпусом РККА Комкора Урицкого. Третье. Поручить Наркомату обороны, товарищи Ворошилов, Фельдман, и НКВД, товарищи Вышинский, Слуцкий, усилить командование специального корпуса проверенными кадрами, имея в виду стоящие перед ним особые задачи и предполагаемые формы борьбы. Четвертое. Поручить Наркомату финансов, товарищ Гринько, выделить средства, в том числе и в иностранной валюте, для финансирования действий специального корпуса в Испанской Республике. Пятое. Поручить Наркомату путей сообщения, товарищ Каганович, в кратчайшие сроки разработать и осуществить мероприятия по транспортировке личного состава и снаряжения специального корпуса из Черноморских и Балтийских портов в Испанию. Шестое. Поручить Наркомату обороны, товарищи Ворошилов, Блюхер, и командованию морских сил РККА, товарищ Орлов, разработать и осуществить прикрытие военных транспортов силами Черноморского и Балтийского флотов. Седьмое. Поручить Наркомату по иностранным делам. В связи с назначением товарища Урицкого командующим специальным экспедиционным корпусом назначить начальником разведывательного управления РККА товарища Берзина.